Глава 21. Примерно в то время, когда комиссар Бэкстрём покинул место преступления на Ольстенсгатан в Бромме, чтобы поехать в здание полиции Сольны и собрать первое совещание своей разыскной группы, исполняющий обязанности старшего прокурора Лиза Лам позвонил на домашний телефон ее верховный босс, главный прокурор Стокгольма, и соизволил сообщить, что он принял решение назначить ее руководителем расследования убийства, которое, вероятно, произошло самое большее сутки назад. «Жертва — не самый последний человек в нашем мире», — сообщил главный прокурор и кашлянул. «Речь идет об адвокате Томасе Эриксоне, и его, скорее всего, убили в собственном доме в Бромме в воскресенье вечером или сегодня ночью. Наша жертва успела засветиться в средствах массовой информации, как ты наверняка знаешь». Главный прокурор снова покашлял. «Томас Эриксон? Тот самый, кого вечерние газеты называли любимым адвокатом мусульманской мафии?» Лизе Лам стоило труда скрыть свое удивление. «Точно. Именно он», подтвердил главный прокурор. «Как ты, конечно, понимаешь, дело может получиться сложным и неприятным, в зависимости от того, чем все закончится. Поэтому, если испытываешь хоть малейшее сомнение, желательно сказать уже сейчас. В таком случае я смогу найти кого-нибудь другого». Главный прокурор кашлянул в третий раз. «Нет», — ответила Лиза Лам. «Я прямо-таки рвусь в бой». «Замечательно», — сказал главный прокурор. «Если возникнут хоть какие-то проблемы, сразу же звони мне. Кроме того, я хочу, чтобы ты постоянно держала меня в курсе». «Естественно», — сказала Лиза Лам. «Адвокат Томас Эриксон...» «Ничего себе», — подумала она, положив трубку. «Вестеротский полицейский округ. Там есть, по крайней мере, один человек, которого я знаю и уважаю». И она позвонила своему старому знакомому, комиссару Тойванену, шефу криминального отдела полиции Вестеррорта. «Странное совпадение», — констатировал Тойванен. «Я думал о тебе. Только сейчас сформировал разыскную группу и могу обрадовать. Тебе не придется жаловаться на недокомплект. Все согласно инструкциям Государственного полицейского управления о расследовании тяжких преступлений. Хотя это получилось очень непросто при мысли о списках отпусков, которые наши бюрократы навязывают мне. Первая встреча через 3 часа. Ровно в 12 здесь, в Сольне. Я уже организовал пропуск для тебя. Он лежит у дежурного». «Спасибо. И группа с тобой в качестве руководителя розыска, если я могу высказать пожелание». «По данному пункту, боюсь, мне придется тебя разочаровать», — сказал Тойванен. «Мы подключаем по-настоящему тяжелую артиллерию». «И кого же тогда?» «Наше все. Эверта Бэкстрёма. Самое время старшему прокурору встретиться с ним, человеком с большой буквы, легендой, даже если я сам немного сомневаюсь относительно первой части данного описания». «И что же он собой представляет?» «Слишком легкой жизни не жди», — констатировал Тойванен с восторженными нотками в голосе. «Но если слишком достанет, обращайся ко мне, а я, будь уверена, вправлю ему мозги. Мне уже приходилось заниматься этим раньше, так что никаких проблем». «Итак, Эверт Бэкстрём. Стоит сразу взять быка за рога», — подумала Лиза Лам. Потом она позвонила Анне Хольт, которая была шефом полиции Вестеррордского округа и главным боссом Бэкстрёма. «Я ждала твоего звонка и догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить», — сказала Анна Хольт, как только Лиза представилась. поэтому предлагаю увидеться у меня за четверть часа до того, как ты встретишься с Бэкстрёмом и другими. Без четверти 12 у тебя. Это подходит мне просто замечательно, согласилась Лиза Лам. Прекрасно, ответила Хольт. Спасибо за звонок. И она положила трубку. Дело пошло, сказала себе Лиза Лам и покачала головой.